Глава 37. Сергей. Пузырь раздувался месяцами. И вот он лопнул. Напасть на меня в моем собственном доме мог только тот, кто полностью уверен в своих силах. И главное, уверен в том, что сумеет окончательно стереть меня с лица земли. Месяцами я гонялся за этим гадом, но так и не вышел на реального заказчика. Тот искусно заметал следы так, что даже я не сумел найти кукловода. Поэтому просто отпустил ситуацию, ожидая, что паук сам себя проявит. Так и вышло. Не ожидал, что проявит он себя настолько нагло. Всем же известно, что особняк Пальчевского – это неприступная крепость. Я ожидал любого сценария. Готовился к нападению в каждую минуту. Но не в доме. Сделать это мог только тот, кто гораздо сильнее меня. Или считает себя таковым. И вполне обоснованно считает. Зачем было устраивать цирк с пытками? Шоу с запугиваниями в подвале. Ведь проще было меня пристрелить и на этом закончить. Но нет. Этому пауку понадобилось поиграть в грязные игры. Люди, которые пришли в мой дом, от охранника до мясника из подвала, хорошо обученные наемники. Уже сталкивался с такими. И не раз. Погоню за моей машиной, когда Ева была со мной, тоже устроила эта компания. Было еще несколько попыток меня угробить. И опять тот же почерк. Правда, теперь я склонен думать, что убивать меня не собирались. Решили оставить этот акт на закуску. А вот пугать, держать в напряжении, заставить не спать ночами в ожидании очередного набега – это именно то, чего они хотели добиться. Извращенная пытка. Жестокая. Каждый знает, что ожидание страха страшнее самого страха. Четко сработано. План по доведению меня до сумасшествия. Кому это нужно? Конечно, тому, кто хочет поквитаться. Тут не просто дележка территории и интересов. Нет. Такие дела делаются по-другому. И именно поэтому я не смог его вычислить. Размышления о том, кому я мог помешать, ни к чему не привели. Потому что дело не в этом. Это месть. Изощренная и жестокая. Чем бы все закончилось, если бы нам не удалось сбежать? Думаю, явлением главного заказчика. Исключительно для того, чтобы посмотреть мне в глаза, когда он убьет Еву. Насладиться шоу под названием «Агония Пальчевского». Пойти на такое мог только больной на всю голову урод. И я понятия не имею, кто это. Нам невероятно повезло, что смогли унести ноги. Как бы ни готовился, а наш побег – чистой воды везение. И моя нелепая оплошность в том, что не организовал безопасность Евы. Не уберег. Держал возле себя до последнего момента. До того, как стало слишком поздно. Потому что не смог отпустить. «Дерьмово выглядишь», – говорит Авраменко, прикуривая. «Конечно. Я отправился именно к нему. Сейчас главное не я. Нужна подушка безопасности для моей девочки. И Денис – один из немногих, в ком я уверен». «И чувствую себя не лучше». Сплевываю. Во рту еще ощущается привкус крови. Но это ерунда. Пройдет. Могло быть гораздо хуже. «Все готово». Денис кивает. Протягивает мне пакет. Заглядываю внутрь, проверяю документы. Это поможет Еве спастись. А мне придется отпустить ее. Иного пути нет. «На этом все, Серый», — говорит Авраменко. «Дальше ты остаешься один». Киваю. За мужчиной числился должок передо мной. И он его отдал. «Новости есть?» — спрашиваю. «Мне важно понимать, кто эта мразь. Так станет намного проще». Хотя нет, вероятно, что уже поздно. Слишком близко подобрался, и мои вчерашние союзники уже отвернулись от меня, почуяв во мне слабость. Такова жизнь, оплошностей она не прощает. «Нет», — мотает головой. «Никто не понимает, кто под тебя копает. Но все знают, что Пальчевский слаб, и я предупреждал». «Да, он предупреждал. Тут даже не поспоришь. Моя маленькая слабая сейчас спокойно спит в квартире, где я ее оставил. И даже не подозревает, какие тучи сгущаются вокруг. Хотел изменить ее жизнь, а получилось наоборот. Это она все перевернула с ног на голову. Выдыхаю». «Сигаретка есть?» Спрашиваю. Денис протягивает пачку. Подносит зажигалку. Прикуриваю, тут же закашливаясь. Не самое лучшее решение. Но вторая затяжка идет легче. «Оно того стоило». Выдыхаю сизый дым. Авраменко вздрогнул от этих слов, как от удара хлыстом. Странный какой-то. Он прикрыл глаза и шумно выдохнул. Никогда не видел его таким. Всегда спокоен, сдержан и извителен. Но сегодня он другой. Впрочем, может, мне это только кажется. В последнее время я стал на все смотреть иначе. «Пойду я, Серый», — хрипит Авраменко. Тянет мне ладонь, я ее пожимаю. «Удачи!» «Угу», — мычу, не вынимая изо рта сигарету. Спокойно наблюдаю за мужчиной, который садится в машину и уезжает. Докуриваю сигарету. Осталось уладить кое-какие детали, и все будет готово. Я управлюсь за пару часов. А потом останется самое сложное. Но единственное верное. Прости меня, Ева. Но другого выхода нет. Ты создана для любви и не должна участвовать в этом кровавом замесе.